Глава 30. То ли воля. Эпиграф. Смотришь на ситуацию и действуешь, не включая амбиции, эгоизм, высокомерие или гордость. А когда включаешь волю? Где она добывается? Из каких резервов организма она берется? Для одних воля — это такой механизм осуществления действий, который включается разумом человека даже вопреки его желаниям. Щелк! Для других это проблема выбора и борьбы мотивов. Скорее всего, подключается весь запас внутренних ценностей. Третьи считают, что это механизм преодоления препятствий и трудностей, встречающихся человеку на пути к достижению цели. Что вся эта информация нам дает? Ровным счетом ничего, я считаю, только общее понятие. Но оно никоим образом не включит волю. Характер воли — не романтический фактор. Скорее, безволие пахнет романтикой. Безволие удобно, малозатратно и абсолютно нежизнеспособно в том понимании, о котором мы говорим вот уже несколько глав. В большинстве случаев безволие проявляют только те, у кого было девоспитание, так сказать, воспитание, основанное на потребительстве, манипуляциях над личностью. Мы же понимаем, что маркетинг выстроен на системе манипуляций. Манипуляции необходимы, чтобы, к примеру, заставить нас купить ту вещь, которая по большому счету нам не нужна, или сделать то, что нам не нужно, будучи не в силах отказать человеку. Фактор безвольного воспитания дает то, что мы периодически наблюдаем в людях, в каком русле это воспитание шло и определялось. Реакция обезволенных людей на жизнь. «Куда фига, туда дым», — так учил меня дедушка. Волевые действия — это сознательные и целенаправленные действия, требующие для своего осуществления сосредоточения на них активного внимания. Где внимание, там энергия. Внимание включить можно? Можно. Это уже не так невозможно. Но запуск воли невозможен? Волевой процесс — это высшая форма человеческой активности, которая в рамках различных психических состояний осуществляется в единстве и тесном переплетении с интеллектуальными и эмоциональными процессами. Ага, она переплетается с психическим состоянием, интеллектуальным и эмоциональным процессом. Какое совпадение, мы как раз об этом всем с вами говорили выше. Воля — это биологический механизм. Академик и основоположник мировой физиологии Иван Петрович Павлов выделял два уровня управления человеком. И воля как раз — это второй уровень работы головного мозга, который и определяет сущность человеческого бытия. Итак, работающее сознание как первый уровень, то есть анализ, и волевой фактор как второй уровень управления, который определяет инициативу личности и побудительную реакцию сущности, включает человека. А вот теперь полезна нам эта информация? Безусловно, да. Все свелось к простому правилу. Что посеешь, то и пожнешь. Одним словом, к воспитанию. Можно ли тогда сказать, что управление волей — это управление судьбой? Решайте сами, но одно я точно добавлю от себя. Управление организмом возможно. Это факт. Как часто в своей жизни вы встречали необоснованную злобу, ярость? Слышали рассказы о насилии, убийствах? Не буду сильно разворачивать эту тему, но чтобы было понятно, человека от недочеловека отличает наличие развитого сознания и волевого компонента. Насилие, может, для кого-то покажется это странным, свойственно именно безвольным людям. Где есть безволие, там есть насилие. И очень жаль, что воля — это единственный биологический механизм, который не передается по наследству. Ее формирование происходит путем наработки социального навыка, и это очень важно понимать. Воля — это фактор преодоления себя ради цели, а не фактор силы, не система замещения сил. Что для нас, спортсменов, воля? Воля пропорциональна желанию. Чем сильнее желание охватывает спортсмена, тем больше он проявляет волевых усилий. А если желание — лишь болтовня ума, то и воли ноль. Про желание и его формирование я не буду делать отдельную главу. Мне кажется, все, кто дошел до этой главы, прекрасно уже все понимают. Сказка на ночь. Вот и закончились каникулы. Пора собираться на тренировку. Геля тяжело вздохнула. Нет-нет, не потому что она не хотела на нее идти, а потому что она болела. На тренировку после каникул пойдут все ее подруги, но не она. Ей стало так жалко себя, что потекли слезы. Все девочки выйдут на тренировки, а через 2 недели уедут на соревнования в другой город. Геля так любила выездные соревнования, но вот это горло... Мама вызвала врача, пришел доктор, посмотрел горло, послушал, заставил покашлять. «Ну и как? Сок из холодильника вкусный?» Врач смотрел на нее серьезно. Геля испуганно молчала. Она никому не говорила, что достала сок из холодильника и с удовольствием выпила его, хоть тренер и предупреждала всех гимнасток, что нельзя пить холодные напитки. Откуда этот доктор узнал об этом? «Ну и как ты собираешься стать чемпионкой, если будешь часто болеть? Станешь не чемпионкой, а обычной девочкой, очень хилой к тому же». Геля еще больше округлила глаза. Откуда он узнал про то, что она хочет стать чемпионкой? Она еще никому не говорила об этом, кроме мамы. Но мама бы не стала доктору об этом рассказывать сразу с порога. «Значит так, моя дорогая, хочешь быть чемпионкой и зарабатывать медали? Будешь пить таблетки, полоскать горло 5 раз в день и есть кашу по утрам. Кашу можешь есть любую. Но этот рецепт нарушать нельзя. Кашу есть обязательно, только так, как я сказал». Геля хотела заплакать, сказать, что она терпеть не может каши, пить таблетки и полоскать горло, но не стала этого делать. А мама спросила: «Доктор, а может, 2 порции каши лучше? Так быстрее поправится». Но доктор сказал: «По моему рецепту хватит 1 небольшой порции, хоть гречневой, хоть овсяной, хоть рисовой. А вот полоскать горло 5 раз не меньше». Врач выписал рецепт, застегнул свой портфель и ушел. Мама посмотрела на дочку, в глазах которой стояли слезки, и спросила: «С чего начнем? Полоскание или варить кашку?» Геля помолчала минутку, что-то обдумала в голове и произнесла: «А вот то, что решила Геля, пусть вам приснится. Будет она тренировать силу воли или передумает становиться чемпионкой? Спокойной ночи, мои дорогие, и сладких снов!»